260. Гуру. Зеркало духа, отражающее мир, хорошо, когда оно чисто. Загрязненное и покрытое пылью, как может оно дать правильное и четкое отображение? Приложите заботу к тому, чтобы было оно чисто всегда. Ведь иначе даже прекрасное отражение может оказаться искаженным. Лишь ровная и спокойная поверхность воды дает отражение правильно. Вода — символ астральной материи. Преломляясь через нее, лучи жизни падают на зеркало дух уже изломанными. Если оно грязно, то что же остается от действительности? Поэтому забота двойная. И зеркало духа чистым держать, и держать аурические излучения астрала в полном спокойствии и равновесии. Свет доходит через ауру. О четкости и правильности восприятий следует хорошо подумать и создать условия для их правильности, наиболее благоприятствующие.